Несколько ночей подряд во сне к Трояну приходил Гал. Он ничего не говорил, но взгляд его был выразительнее слов. В глазах его угадывалось все, что мог увидеть человек за долгую жизнь. Однако, содрогаясь от взора варвара, Патриций все-таки не мог объяснить, что именно открывалось ему за глубиной пронзительных глаз. Он вздрагивал и просыпался полный испуга. Хвала Юпитеру — это лишь сон. И что такого особенного в том бродяге было, что он врезался в мою память? Неужели я настолько труслив, что устрашился его слов по поводу моего будущего, совсем неопределенных слов? Предвидение — это величайший из данных человеку талантов, оборачивается обычно во зло. Вспомнилась ему одна из последних бесед с Валерием Фронтоном. Валерий говорил легко, с улыбкой. Звери убегают при виде опасности, а скрывшись от них, больше не испытывают страха. Нас же мучит и будущее, и прошедшее, так как память возвращает нас к пережитым мукам страха, а предвидение предвосхищает муки будущие. Помяни мое слово, Троян, что никто не бывает несчастен только от нынешних причин. Когда-нибудь уличная гадалка нашепчет тебе что-нибудь малоприятное из твоего будущего, и ты будешь дрожать всякий раз, вспоминая ее предсказания, убеждая себя в том, что оно ошибочно, и все же ужасаясь возможному, незначительному повороту судьбы так, как если бы тебе были обещаны поистине улиссовые испытания. Не позволяй никому гадать тебе. Забудь о пророчествах. Ты слеплен не из того материала, чтобы выстоять перед предсказанием. «Ты оказался прав, мой друг», — шептал Троян Публий, вертясь на жесткой лежанке. «Теперь я терзаюсь, не в силах принять предсказание, что в Британии моя жизнь закончится. Не повернуть ли мне назад? Ах, как бы хотелось мне, чтобы кто-то разуверил меня в предсказаниях этого варвара. Но я почему-то верю ему, совершенно верю. Верю, что родится у меня дочь, хоть и не знаю, кто будет ее мать. Всемогущий Юпитер, снизойди ко мне и скажи, что ты не гневаешься на меня и не угрожаешь мне муками Аида. Боги, пошлите мне крепкий сон. Мне хочется выспаться и убраться подальше из этих мест». Но каждую следующую ночь в течение недели Троян Публий по прозвищу Прекрасноликий видел перед собой образ грязного седовласого Галла. Старик раскачивал разведенными в стороны руками, подражая птице, и в молчании двигался в припрыжку перед Трояном. Когда он исчезал, римлянин немедленно просыпался, чувствуя сильнейшее сердцебиение и дрожь всех внутренностей. День ото дня ему все сильнее хотелось оказаться в шумном обществе высокородных людей. Дешевые деревенские таверны вызывали в нем отвращение. Поговорить там было не с кем. Дважды ему встречались путешественники с небольшими свитами, но Троян вынужден был проезжать мимо. Ему становилось удушающе стыдно за то, что нечем щегольнуть перед благородными гражданами. Да и рассказывать об унизительном своем отъезде из Рима вовсе не хотелось. Краснея, он отводил глаза и торопился скрыться. Его угнетало, что он довольствовался единственным рабом и не мог блеснуть роскошью. «Почему ты смущаешься, господин?» Не удержавшись, обратился к нему Тразил. «Какое тебе дело до них? Меня вот не заботит мнение окружающих». «Ты раб, и рабом останешься», — — злобно воскликнул римлянин и хватил слугу плеткой по спине. «Что ты смыслишь в настоящей жизни?» «Я думаю, что смыслю столько же, сколько и ты, господин». Тразил съежился и очередной удар оставил грязную полосу на его плечах, разорвав рубаху. «Но мне приходится сносить больше побоев, поэтому я более стойкий». «Я тебя убью, кривоносый!» «Это лишь затруднит твое путешествие, хозяин. Кто будет служить тебе, как служу я, умеющий угадывать твои желания до того, как ты выразишь их словами?» Раб благоразумно заставил своего мула сделать несколько шагов в сторону, чтобы избежать новых ударов. «Подумай лучше, мой господин, чего бы тебе хотелось сейчас больше всего?» «Хочу женщину, и чтобы она высосала из меня все до последней капли!» «Этого добра хватает повсюду. Спросим в первой же деревне. Вон уже под горой виден дым. Кто-то жарит мясо в харчевне». «У кого я могу купить здесь женщину, чтобы провести с ней ночь?» — крикнул Троян, останавливая коня перед трактиром. «Ты вряд ли отыщешь в нашей деревне рабыню, которая удовлетворит твой изысканный вкус, благородный господин. Зато в том дальнем домике, что на самом краю деревни, живет Энотея. Так вот, она торгует своим телом за кусок хлеба. И смею тебя заверить, что она настоящая волчица». Проститутка в античном Риме называлась волчицей — лупа. Судя по всему, это прозвище закрепилось за проститутками с давних времен, что подтверждает легенда о капиталистской волчице, вскормившей своим молоком Ромула и Рема. Традиция гласит, что Ромула и Рема выкормила и воспитала женщина по имени Акка Лоренция, прозванная волчицей за свою необузданную страсть, не терпевшую, как и любовь настоящей волчицы, никаких законов. Согласно некоторым сведениям, она была одной из самых популярных проституток того времени. Со временем римляне заменили волчицу Аку настоящей волчицей, так как считали, что будущим царям Рима не пристало быть воспитанниками гулящей женщины. Облик легендарной кормилицы запечатлелся в известном на весь мир бронзовом изваянии волчицы с полными молока сосками. Римляне попытались выбросить из своей истории волчицу Аку Лоренцию, но народная традиция сохранила память о ней во всех уличных проститутках, называя их волчицами. Даже публичный дом назывался словом «лупанарий», «лупанарис», то есть «логово волчиц». Энотея вышла навстречу Трояну, тряхнув только что вымытыми волосами и оправляя подол туники, прилипшей к мокрым бедрам. Ее лицо отличалось необъяснимой выразительностью, от которой начинало сосать под ложечкой. «Как тебя звать?» Голос прозвучал низко, чуть ли не из самого живота, и от неожиданности Троян остановился. «Тебя пугает мой голос. Не беспокойся. Вскоре он станет возбуждать тебя не хуже, чем зев моей любовной пещеры. Есть ли у тебя имя, Патриций?» «Троян Публий». «И тебя наверняка прозвали Прекрасноликим», — хмыкнула Энотея. Троян вздрогнул так же, как вздрогнул, когда Гал говорил ему о Британии. «Откуда тебе известно это?» «Разве ты не отличаешься утонченными чертами?» Снова усмехнулась женщина и шагнула к гостю. «Может быть, ты спросишь также, откуда мне известно, что ты изнываешь от желания насадить на свой мужской вертел теплую женскую мякоть?» Неужели по моему облику все так легко прочесть? Ты прост, Троян Публий, как глиняная тарелка. Как бы умело ее не раскрашивали узорами, сколько бы разных блюд не накладывали, она останется той же тарелкой из глины и не превратится в дорогое стекло. «А не подкоротить ли тебе твой язык, женщина?» Он раздраженно дернул ноздрями. «Римлянин, чем в таком случае я стану облизывать то, что называешь своим мужским достоинством?» Она приблизилась к нему вплотную и показала между приоткрытых губ затрепетавший кончик языка. «Войди в мою обитель, да не смотри по сторонам, если не хочешь испугаться бедности». Энотея провела ладонью Трояну от затылка до шеи, и он сглотнул слюну, ощутив нежность ее кожи. «О, да здесь настоящее святилище бедности!» — воскликнул он, разглядев в полумраке неразрисованные стены, единственным украшением которых были связки рябины, грозди изюма и какие-то пахучие венки. «Да, пол у меня покрыт обыкновенной плетенкой из ивовых прутьев, а не шлифованным мрамором. И нет в моей комнате лежанки из белой слоновой кости, но это не помешает тебе получить то, чего ты хочешь. Ты заплатишь мне золотой монетой? Или бутылкой вина?» «Да, монетой». Троян задохнулся, когда Энотея придвинулась к нему, и от нее терпко пахнуло травой. Он зацепился обо что-то невидимое и опрокинулся на спину, рухнув на громко заскрипевшую койку. Он успел увидеть свисавшие с переборок потолка длинные зеленые стебельки травы, затем их заслонила голова Энотеи, обрамленная тяжелыми мокрыми волосами. Женщина взобралась на него, на ходу сбросив свою нехитрую одежду, и пространство перед лицом Трояна заполнилось двумя гладкими полушариями с большими набухшими сосцами. «Я вижу, ты истосковался по женскому теплу», — засмеялась она своим низким голосом, нащупав восставшую мужскую плоть, и тут же скользнула по телу Трояна вниз. «Ты давно в пути, но не привык к длительному воздержанию». Мужчина услышал плеск воды и ощутил теплые струи, лившиеся из кувшина. Ловкая рука тщательно омыла его. «Что скажешь ты, Приап, привыкший сидеть в венке из виноградных листьев под кроною душистую деревьев?» — заговорила нараспев Энотея. «Тебе, Приап, и твоему ярко-красному фалосу, носителю жизни, посвящаю сегодняшнюю любовь. Буду ублажать этого мужчину и сладострастие изливать в твою лишь честь, могущественный Приап». Она сделала глотательное движение, и Троян почувствовал, как что-то будто оторвалось у него в солнечном сплетении, и как пылающий шар медленно покатилось к паху. Голова Трояна закружилась, время перестало существовать, душевное напряжение последних дней улетучилось, как пар. «Ты вернула в меня жизнь, с которой я уже распрощался». Троян никак не хотел выпустить женщину из своих объятий. «Чем отблагодарить тебя, Венера? А не хочешь ли ты отправиться со мной? После того, что я испытал, я не хочу расставаться с тобой. Как же проведу я остаток пути без твоих прикосновений, без твоих горячих губ? Ты не просто жрица любви, ты сама любовь. Я хочу забрать тебя. Уезжай со мной». «Нет, я навсегда останусь здесь, господин. Если уж тебе так понравилось сладострастие моего тела, то возвращайся сюда сколько тебе угодно, или просто останься тут». «Я не умею жить в бедности, Энатея. К этому легко привыкнуть. Бедность страшит тех, кто стремление к роскоши и ее приумножение делает смыслом жизни. Но почему тебя окружает такая нищета? С помощью твоего искусства любви ты могла бы устроить себе замечательную жизнь. Сама Венера скрывается в твоем теле. Я думаю, что с тобой не потягалась бы в умении заниматься любовью даже певица. Ты имеешь в виду Энатею, знаменитую римскую певицу?» Усмехнулась женщина и легла упругими сосцами на губы Трояна. «Ты разве знал ее?» «Нет. В годы ее оглушительной славы я был еще совсем юнцом. Но я слышал рассказы нескольких благородных стариков, каждого из которых эта известнейшая волчица заставила расплатиться с нею всем своим немалым состоянием. Они сделали это ради того, чтобы не лишиться ее ласк». «Неужели в Риме все еще помнят о певице?» Энатея приблизила глаза вплотную к лицу Трояна, и в них вспыхнули искры задора. «Откуда же тебе известно ее имя? В такой глуши?» «Да не в ее ли честь названа ты сама?» Он провел языком по ее губам. «Не ее ли ты дочь?» «Если я отвечу, ты не поверишь мне, Троян Публий», — засмеялась проститутка. «Я поверю. Почему же не поверить себе?» «Я и есть та Энатея-певица». «Ты шутишь?» «Этого не может быть!» — воскликнул Троян со смехом и махнул рукой. «Тебе не более 30 лет, женщина. А певица была в твоем возрасте, когда я мальчишкой бегал в короткой тунике. И все же я — это она. Мне перевалило за 80, римлянин. Это невозможно. Но даже если ты сохранила каким-то чудом свою внешность и самую юность, Энатея, то скажи мне, куда подевала ты свои богатства? На них можно было бы построить, я слышал, дворец не хуже, чем у Цезаря, и уставить его сплошь золотом. У меня нет иных сокровищ, кроме самой жизни. Я избавилась от золота, оно не нужно мне. У меня есть богатство куда более ценное. Поймешь ли ты это? Я живу, как тебе кажется, в бедности, но не это главное. Я живу в чистоте. Вокруг меня нет грязи, нет ничего лишнего. Я несу по жизни лишь то, что мне необходимо. Мое богатство. Мои чувства. Я переполнена огнем страсти, и я навсегда останусь такой. Хорошо, согласен. Можно выбросить свое состояние, пустить его по ветру. Такое случается. Но как же годы? От законов природы нельзя уйти. Разве я ушла от них? Но твое лицо, твое тело... Ты не можешь быть женщиной 80 или 70 лет. Почему? Я видел стариков. Я видел даже очень бодрых стариков. И ты полагаешь, что внешность тех стариков дает тебе право судить о том, как должны выглядеть все, кому перевалило за 60? Ведь ты говоришь о старости, Троян. Но долгие годы еще не старость. Мне уже за 80, но я свежа, как ранняя весенняя листва. Я наполнена сладкими чувствами, они питают меня. Я полна любви, а любовь не стареет. Не верю, не бывает такого. Тут кроется что-то еще. Может, ты и прав. В ее глазах мелькнуло что-то глубокое, тревожное, непостижимое. «Но какое тебе дело до моих тайн? Ты ни во что не веришь, даже в богов, как, впрочем, большинство людей. Твое единственное божество — наслаждение. Ему ты поклоняешься, его жаждешь. Как и другие люди, в час смерти ты будешь хуже, чем в час рождения. Природа посмотрит на тебя и в который раз удивится. Как же так? Я рождаю вас свободными от вожделений и страхов, а вы накапливаете за жизнь столько всяческих суеверий, коварства и прочих язв, что груз этот просто раздавливает вас. Отбросьте же все и вернитесь ко мне такими же, какими вошли в мир. И что ты скажешь ей, Троян? Ты пугаешь меня. Он почувствовал, как в его ноги просочилась слабость. Кто ты? Глаза Энотеи широко открылись, и Троян ясно увидел, что из их глубины полились сильные лучи света. Это было раннее солнечное утро, зависшее прозрачными, сияющими полосами в ветвях густых деревьев. Под деревьями он разглядел крохотную фигурку человека, одетого в пушистые меха. На плечах человека лежало длинное копье, на которое он положил руки, став похожим на крест, а кончики копья мягко покачивались при каждом шаге. За спиной висел круглый деревянный щит. Голову его украшал кожаный шлем с торчащими из него кривыми бычьими рогами. Позади рогатой фигуры вырисовывался контур обнаженной юной девы. Внезапно человек остановился, неуловимым движением скинул щит на землю и метнул копье. Длинный гладкий наконечник со свистом рассек воздух. Вслед за этим Троян ощутил мощный толчок в грудь. Длинный наконечник пробил грудную клетку Трояна, раздулся внутри, как огненный пузырь, возле самого сердца, рассыпался горячими мелкими искрами по всему торсу. От удара Троян качнулся и стукнулся головой о край лежанки. Над ним согнулась Энотея. Ее глаза были крепко зажмурены, по щекам текли слезы. «Кто ты?» — с трудом выдохнул Троян. «Колдунья!» «Извилистая тропа», — прошептала Энотея чуть слышно, — «долгая тропа. Я — тропа, поиск истины, открытие, как и все мы. Пусти меня, женщина, мне душно!» Троян приподнял проститутку руками, удивившись внезапной своей силе, и снял ее горячие тяжелые бедра с себя. Его мужской орган выскользнул из женской мякоти, и Троян поразился его небывалым размером. «Пусти меня, волчица! Зачем ты тянешь меня к себе?» «Я не держу тебя, но предлагаю остаться со мной». Энотея едва шевельнула губами, густые волосы медленно перекатились волнами на лицо, сделав женскую фигуру похожей на таинственный холм, из-под шелковистой поверхности которого послышался сдавленный голос. «Тебе будет хорошо, поверь!» «Скройся!» — прошептал Троян. Тяжело дыша и все еще ощущая отголосок ноющей боли от пригрезившегося ему страшного удара копьем, Троян сполз с ложа и упал на земляной пол. Острые мелкие камешки впились в колени. Обхватив правой рукой гигантский фалос и прижимая его к животу как бревно, Троян на четвереньках добрался до двери и встал на обе ноги. За несколько секунд его член раздулся вширь, превратившись в настоящий бурдюк, очень тяжелый и зыбкий. На какое-то мгновение ему почудилось, что этот бурдюк сделался лошадью, увязшей в болотистой почве, брыкавшейся, испуганно рвавшейся и стопкой западни на волю. Вот лошадь скакнула вперед и стряхнула Трояна с себя. И снова предстал перед взором римлянина облик юной девы. Она заслонила лицо руками и побежала прочь от Трояна. Тут зрение изменило Трояну, и он перестал различать что-либо. Осталось только ощущение соития с воздухом. Пространство охватывало его со всех сторон теплыми струями, ласкало, купало. Потеряв над собой контроль, Троян упал на спину, затылком стукнулся о землю. Собрав всю волю, он приподнял голову и увидел себя в шагах в 10 от жилища Энотеи. Было утро, раннее, темное, холодное, по коже рассыпались мурашки. Обведя себя медленным изучающим взглядом, Троян тихонько вздохнул, обнаружив, что ногое тело его было в полном порядке, без каких-либо уродливых изменений. Что за чары напустила на меня эта женщина? Каким дурманом окурила меня? Он с опаской приблизился к домику и заглянул внутрь. Энотея с головой укрылась тонкой серой накидкой, лишь босая нога ее свисала с лежанки. «Ты испугался меня, прекрасноликий!» — послышался ее голос, и легкая ткань дрогнула там, где был рот женщины. «Я хотела помочь тебе, и чтоб ты помог мне выстроить коридор событий. Но от тебя нет толка, ты переполнен страхом!» «Прощай», — глухо ответил римлянин. «Останься со мной. Ты видел, что ожидает тебя там». «Всему виной твои чары!» Подобрав свои одежды, Троян поспешно удалился, облачаясь на ходу. С деревьев доносились птичьи голоса. «Хорошо ли господин провел время?» — сонно спросил Тразил и вяло поднялся с узенькой лавки, когда Троян Публий громко вошел в таверну. «Приготовь ко мне теплой воды, раб!» — резко ответил Патриций. «И вели принести завтрак. Да скажи, чтобы дали чего-нибудь попроще, без изысков». «Откуда тут изыски, господин?» Через час, покидая деревню, Троян Публий проехал мимо хижины Энотеи. Не останавливая коня, он чуть наклонился в седле, пытаясь хоть мельком увидеть женщину в доме, но ничего не разглядел. Отвязав от пояса тугой кошель, он бросил его к порогу хижины. — «Что же ты делаешь, господин мой?» — заголосил Тразил. «Какой-то деревенской шлюхе целый кошелек даришь. Чем же она так хороша?» «Да ты после этой волчицы стал мрачнее прежнего. Я подберу деньги». Удар плеткой поперек лица заставил раба прикусить язык.